убийственные намерения скрывались глубоко в их глазах. Если это действительно был член клана Сяо, кто искалечил Сяо Юйлуна, тогда Сяо Цзэ под большим подозрением. Очевидно, это ничуть не заботило Сяо Канюня. Днем, провожаемые всей знатью города плывущих облаков, четыре человека секты Сяо взяли Сяо Чэнджи с собой и покинули город плывущих облаков, направляясь по дороге к секте Сяо. Фактически, с возможностями секты Сяо, для них было чрезвычайно легко послать несколько летающих духовных зверей. Однако, в этот раз, согласно приказу старейшины секты Сяо, им запретили использовать любых летающих духовных зверей для Сяо Канюня, дабы он получил опыт. После ухода Сяо Канюня, Чу Юэли также приготовилась вернуть Ся Цинюэ назад в Божественный дворец Ледяного облака. Мастер. После прощания с ее отцом и братом, Ся Цинюэ вернулась к Чу Юэли. Чу Юэли повернулась. Ее лицо было белоснежным, бесподобно холодным и элегантным. Расстояние между Божественным дворцом Ледяного облака и этим местом велико. После возвращения в Божественный дворец Ледяного облака ты не будешь знать, когда сможешь вернуться. Не оставляй никакие незавершенные дела, которые тебя заботят. Отец уже подготовил нам лучших лошадей. Я прошу мастера пойти в холл. Ся Цинюэ уважительно сказала. Не нужно. Чу Юэли, покачав головой, сказала. Даже с помощью лучших лошадей это будет очень медленно. Я верну тебя обратно, используя абсолютную технику левитации. Также ты должна почувствовать изменения в моем теле, сильную энергию в середине моей техники. Это пойдет на пользу твоей внутренней силе в будущем. Давай отправляться. Дай мне свою руку. Ся Цинюэ протянула свою изящную белую правую руку без сомнений. Было очевидно, что Чу Юэли абсолютной техникой левитации поднимет ее высоко в небо. Эта мысль была немного волнующей и вызывала трепет в сердце. Чу Юэли немного протянула свою холодную руку, взявшись за Ся Цинюэ. В одно мгновение холод в ее теле преобразовался в искусство ледяного облака, начавшее быстро циркулировать. Но в тот момент все тело Чу Юэли начало трепетать. Активированное искусство ледяного облака также внезапно исчезло без следа. Она повернулась в сторону Ся Цинюэ и посмотрела на нее своим прекрасным, непоколебимым взглядом. В ее глазах было крайнее удивление, как будто это имело невообразимое значение. «Мастер, что случилось?» Ся Цинюэ спросила с тревогой, потому что у Чу Юэли было очень удивленное лицо. «Это невозможно. Это абсолютно невозможно». Чу Юэли рассеянно проговорила сама себе и внезапно вытянула другую руку. Обе руки схватились за Ся Цинюэ. Холод начал распространяться по ее телу. Прекрасные глаза Чу Юэли тогда стали еще больше. Все ее тело яростно трепетало, даже сильнее, чем раньше. Ее лицо выражало полное ошеломление и чрезвычайно волнующие эмоции. Выражение лица Ся Цинюэ становилось все более и более встревоженным. «Мастер, что случилось?» «Цинюэ!» Чу Юэли почувствовала бешеный ритм в сердце, который невозможно было успокоить или прекратить. Когда практикуешь искусство ледяного облака, твое отношение к жизни становится тихим и холодным. Было очень сложно нарушить это единственным импульсом. Никто не знал, сколько лет ее эмоции не выходили из-под контроля. «Расскажи мастеру, что случилось с тобой на протяжении этого времени. Возможно, ты встретила кого-то необычного? Или съела какую-то проклятую богами таблетку?» «Я...